Диана пошла к окну, открыла форточку, потом уселась на широкий подоконник, красиво расположив по нему длинные безупречные ноги, сунула в рот сигарету, нервно защелкала зажигалкой. Она вся была такая немного нервная. Во всех ее телодвижениях сквозило угловатое напряжение, и в резких поворотах головы, и в манере сжимать и разжимать пальцы, и в быстром скользящем, будто вороватом взгляде. Вот и сейчас повернула голову, посмотрела на него, как на пришлого чужака, случайно оказавшегося в ее номере. Будто не лежала только что рядом, не обнимала горячо и порывисто. «Зачем куришь, дурочка? Привыкнешь, потом трудно бросать будет». «Нет, мне не трудно. Я умею с собой владеть. Захочу, прямо сейчас брошу. А твоя жена что, вообще не курит?» «Нет». «Положительная, да?» Сергей усмехнулся, ничего не ответил, продолжая ее разглядывать. «Странная какая девчонка. Совсем непонятная. Сама на работу напросилась, сама ему себя предложила, сама теперь сердится непонятно на что. Наверное, они все сейчас такие. Не сидят, не ждут на печи суженого, как милости от природы. Сами берут приступом того, кого считают нужным. Ну, казалось бы, он-то ей зачем? Какой с него прок? Не для постельных же утех только. Эти утехи она бы и с молодым пацаном нашла. И не исключено, что лучшего качества. Нет, его мужицкому самолюбию все это ужасно льстит, конечно. Но все равно есть, есть тут какой-то подвох. И ты, значит, весь из себя положительный? Так надо полагать? Да. И я положительный. Если хочешь правду, я впервые своей жене изменяю. С тобой. Иди ты. Диана резко повернула к нему голову, так что светлые перышки волос на секунду нимбом взлетели над головой, сильно затянулась сигаретой. «Что, правда?» «Правда. Зачем мне тебе врать?» «А знаешь, как таких мужиков называют, которые своим женам никогда не изменяют?» «Знаю. Кретинами их называют. А еще занудами. Только я не зануда и не кретин. У меня жизненная установка такая». «Ух ты! Слова-то какие! Установка?» «Да, установка. Я люблю во всем честность, правду и основательность. Чтобы все было крепко, надежно и именно основательно. Надежная семья, дом-крепость, работа в радость. Что в этом плохого?» «Нет, ничего плохого, конечно. Только скучно, наверное». «Мне не скучно. Когда знаешь, ради чего живешь, скучно не бывает». «А ради чего ты живешь?» «Глупый вопрос. Я живу для своей семьи, для своих детей. Когда растишь детей, скучать некогда. Дети — это твое будущее, это вложение твоих земных трудов. И даже больше. Это смысл твоих земных трудов. Разве этого мало?» «Так у тебя же дочка сегодня из дома ушла. Ты же сам говорил». «Ну, с этим я еще разберусь, когда приеду». «Да ладно, ничего ты не разберешься. Ушла и ушла, и тебя не спросила. И нормально, что ушла. Все дети когда-нибудь из дома уходят. И что? Теперь ты ради чего жить станешь?» «Вот же поганка какая! Прямо ниже пояса вдарила! И вообще, чего это он с ней разоткровенничался? Надо прекращать этот глупый разговор. Совсем распоясалась девчонка». «Да ладно, не суетись начальственной сердитостью, чего ты? Вон как нахмурился, аж страшно стало. И не обижайся, я ж тебе теперь не чужая. Я теперь твоя юная любовница, и ты на меня умиляться должен, а не брови хмурить». Диана живо сползла с подоконника, на цыпочках пробежала по гостиничному ковру, на ходу торопливо расстегивая пуговицы рубашки, клубочком юркнула под одеяло. Тонкими руками обвела за шею, сунулась холодным носом в предплечье. Сердце тут же дрогнуло, захотелось сжать ее в руках грубо, с нечеловеческой силой, чтобы захрустели тонкие косточки, и зарычать зверем, и захватить в собственность всю, целиком, без остатка. «Мое». И снова они лежали рядом, опустошенные, глухие и немые, выброшенные волной накатившей и отхлынувшей страсти в такое же глухое и немое пространство. И хорошо, и заранее страшно, что такое больше никогда, никогда не повторится. И мысль противная, предательская, стучит в голове. Может, и права эта девчонка, называя его занудой и кретином. И зря, наверное, он сознательно лишал себя этих грешных удовольствий. Жизнь-то одна. «Серёж, а хочешь, я тебе тоже ребеночка рожу?» Голос Дианы прозвучал будто из другого пространства. Он поначалу и не понял, что этот ее дурацкий вопрос относится именно к нему. никак не вписывался вопрос в его плавающее расслабленное состояние, врезался в него неприятной бесцеремонностью. «Что, прямо сейчас будешь рожать? Или чуть погодишь?» Конечно, грубо это у него сейчас вышло. И слова грубые, и голос жесткий. Он кожей почувствовал, как она вся напряглась обижена. «А что делать? Сама виновата. Потому что не надо лезть к мужику со всякими глупостями в такой хороший момент». «Да ты не злись, Сереж. Чего ты все время на меня злишься?» «Я не злюсь. Просто не надо говорить глупостей. Не люблю ханжеского пустословия, понимаешь?» «А с чего ты взял, что это пустословие? Вот возьму и действительно рожу. Что, ты мне запретишь?» «Прекрати, Диана». «И снова у тебя появится смысл земных трудов. Нового ребеночка вырастить. Ты же сам только что мне толковал про смысл земных трудов. Вот и получится, что все труды сначала и смысл сначала. Хочешь ребеночка, Сереж?» «Хватит, Диана. Уймись. Ты хорошая девочка, но ты уймись. Не бери на себя слишком много. И не обижайся». Диана села на постели, заправила свои перышки за уши, склонила над ним свое лицо. Он глянул осторожно. Не было вовсе на ее лице никакой обиженности. Наоборот, оно было открытым и улыбающимся. Глаза блестели совершенно детской и чистой нахальностью. Правда, стояло за этой нахальностью еще что-то, похожее на тщательно сокрытую боль. Горестная искорка какая-то, едва заметная. «А что? Ты сам посмотри, что у тебя получается. Твои дети выросли и ушли, и задача исполнена, и цель достигнута. Земные труды осуществились и закончились. А дальше что? Нет, тебе определенно нужен второй круг, Сережа». «Нет, не нужен мне второй круг. А вот поход в сортир определенно нужен. Он мне сейчас просто необходим». Он ухмыльнулся собственной неуклюжей шутке, бодро подскочил с постели, начал натягивать спортивные штаны с лампасами. Будто без штанов не мог до сортира дойти. «Ой, как же ты испугался, Сережа! Что, милый, я в самую точку попала, да? Ну, извини. Чем богаты, тем и рады». Собственное сердитое лицо, когда мыл руки, глянуло на него из туалетного зеркала, и самому вдруг смешно стало. «Нет, какова девчонка? Такие эмоции из него вытащила». И он тоже хорош, всерьез повелся. «Да пусть она лепечет о чем угодно и сколько угодно. И пусть хихикает». «Действительно, а чего бы ей не похихикать? Дело молодое, девчачье, глупое. Не стоит на нее сердиться. В конце концов, он не для этого ее с собой в командировку потащил. Хотя теперь уже и не разберешь, кто из них кого сюда потащил. Надо будет сегодня ее по магазинам отправить. Пусть купит себе чего-нибудь красивое. Много-много красивых вещей пусть купит, каких только душа пожелает». Он бодренько вошел в комнату, неся в голове эту идею и улыбаясь от предвкушения ее радости. Диана сидела на постели в прежней позе, согнув спину и опустив низко голову. Он подошел сзади, обнял, прикоснулся губами к теплой макушке. «Дианочка, милая, давай с тобой раз и навсегда договоримся, что подобных разговоров мы больше вести никогда не будем. Хорошо?» «Ну вот. Я ж говорю, ты испугался». Уныло пробормотала она, еще ниже склоняя голову. «Я что, слишком твое самолюбие задела, да? Ты прости меня, Сереж. Я понимаю, что ты очень порядочный. И как человек, и как семьянин. Ты даже суперпорядочный». «Что ж, спасибо, милая. Приму за комплимент. Спасибо». «Да на здоровье. А только суперпорядочность — это тоже своего рода комплекс. Он делает мужчин потенциально несчастными». Он штампы на них ставит, свободно дышать не дает. Вот ты как дурак, порядочность свою лелеешь, боишься жену огорчить, а сам... «Диана!» «Да боишься, боишься! Только ты не очень бойся, рано или поздно это проходит. Рано или поздно любая жена превращается в священную корову. Но этот факт, к сожалению, не исключает нормальных мужских желаний. И они, в конце концов, берут верх над любой суперпорядочностью». «У всех жен суперпорядочных мужиков одна участь, Сережа. Она называется одиночество. Потому что мужчина может и должен, и даже обязан начать все заново и пойти по второму кругу, а женщина — нет. Ей природы не дано, бабе век короткий. Хотя некоторым теткам везет, им тоже предоставляется шанс начать заново. Но это не то заново, это уже другое. Это всего лишь жалкая попытка не исчезнуть». И никто в этом не виноват. Абсолютно никто. Это такая жизнь, Сережа. Он сидел, слушал, по-прежнему прижимая ее к себе и боясь перебить. Странное было у него чувство. Казалось, что затаилась в этом нелепом монологе чужая и взрослая боль, и что не юная Диана сейчас произносит горькие слова, а какая-то другая, зрелая и мудрая женщина, насквозь пронзенная этой болью, исповедуется надтреснутым голосом. «Так что не бери с меня никаких обещаний, Сережа, потому что не равен час, и ты сам будешь меня просить, чтобы я тебе родила. Ты сам захочешь пойти по второму кругу». Он почувствовал, как она резко вдохнула полную грудь воздуху и задержала его в себе, будто пытаясь остановить слезы. Жалость к этой странной девчонке тут же разлилась по груди и тут же сменилась испугом. «Нет, не надо ему никаких женских слез. Он с этой субстанцией вообще обращаться не умеет. Опыта у него нет. Наверное, от испуга и заговорю нарочито жизнерадостно. Девочка моя, да откуда в тебе взялась эта бабская натужная мудрость? Зачем она тебе? Не забивай головку всякими глупостями. Ты молодая, тебе еще рано туда заглядывать. Просто живи, радуйся и не говори о том, чего не знаешь». «Нет, Сереж, к сожалению, знаю. Я все это знаю». Она выскользнула из его рук, встала с постели, накинула на себя его рубашку, огляделась кругом. «Куда я сигареты кинула? Не помню». «Вон, на подоконнике», — автоматически подсказал он, несколько озадаченный ее заявлением. Диана снова красиво расположилась на подоконнике, красиво и грустно закурила. «Действительно красиво, хоть кино снимай». «Дианочка, откуда?» Вдруг нелепо и запоздало прозвучал его вопрос. «Что откуда?» «Ну, как ты говоришь, знаешь. Откуда?» «От верблюда». Поджав под себя коленки и натянув на них рубашку, она отвернулась к окну, сильно затянулась сигаретой. Дым послушно поплыл в открытую форточку, и мысли в его голове тоже поплыли спокойные, почти уравновешенные. «Не хочешь больше говорить? И не надо. Нашим легче. Хочешь замкнуться на замок со своей горестной тайной? И пожалуйста. Все-таки странная, странная девчонка. Но что-то в ней есть. Явно есть. Что-то очень безумно притягательное. Хотя, чур меня, чур. Как бы и в самом деле не влюбиться, этого еще не хватало». «Нет, ты в самом деле. Девчонка-то совершенно права. Нельзя ему было эти годы в кретинах и занудах жить. Надо было погуливать помаленьку. Так, для профилактики. Вырабатывать иммунитет. Тогда бы никакая опасная влюбленность в организм не проникла». «Сереж, а ты меня любишь?» Он вздрогнул, мотнул головой, как конь. «Наверное, как тот самый, который борозды не портит. Она что, его мысли подслушивает?» «Нет, не люблю, конечно. С чего ты взяла?» «Не ври, Сережа. Как она это тихо сейчас сказала? Вкрадчиво. И даже головы не повернула. Стерва маленькая. Ну, значит, сейчас получишь порцию душевной обиды за свою стервозность. Что ж, Дианочка, завтра пора возвращаться. Спасибо, что ты скрасила мое мужское одиночество в этой командировке. Я тебе сейчас денег дам. Ты походишь по магазинам, купишь себе что-нибудь. Хочешь денег, Дианочка?» «Не-а». Диана отвернулась от окна, посмотрела на него спокойно, чуть насмешливо. Потом подняла бровь, снова чуть усмехнулась, махнула лениво рукой. «А впрочем, давай. А то подумай, что я на твое меркантильное предложение обиделась. Глупый ты какой, Сережа. Такой большой и такой одноклеточный.